Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня 10 марта 2015 года, у микрофона Александр Романов. Мы начинаем очередной выпуск программы «Новости без границ», и в его начале, как всегда, в легкой форме о его содержании. «Не ушли мы от вас, мы же с вами», — нам безмолвно они говорят. «Водрузившим победное знамя, шлем сквозь время привет от ребят». Чувства в слове чужом обличимые, все как будто бы и не свои. Так приди и узри, как мужчины своей волей отчизну спасли. Переврать можно все что угодно и по глупости на уши встать. Речь его извращают свободно, не пытаясь себя тем смущать. Ах, прости нас, достоинство наше, от невежества пору лечить. Достоевский рукою вслед машет, не желающим в истине жить. Без гостей нам совсем одиноко, нас пугает забвение век. Смотрит в небо заплаканным оком и вздыхает с надеждою грек. А наука идет смелым шагом, и отринуть стремясь давний бич, заявляет, не нужно быть магом, чтобы просто стереть вирус ВИЧ. А теперь обо всем более подробно и в прозе. Ученые генетики из разных стран используют недавно открытую систему редактирования человеческого генома в целях очистки записей от ВИЧ из ДНК человека. Значительно сокращает время этой процедуры тот факт, что очистка выполняется выборочно, очистке подвергаются только зараженные клетки. Использование системы позволило очистить 72% подопытных клеток от ВИЧ. Исследователи проанализировали структуру вирусной ДНК и подготовили наборы специальных клеток в виде коротких молекул РНК, цепляющихся за генетический код вируса. Они помечали его как те фрагменты генома, которые должна была удалить программа САС. Систему уже проверили как эффективную, и ее работа продолжается на зараженных подопытных клетках, в том числе ВИЧ-лимфоцитах и других клетках иммунной системы. Теперь появилась возможность создавать уникальную вакцину от СПИДа, которая на сегодня является самым тяжелым заболеванием, о чем говорится в статье, опубликованной в издании Nature Communications. Доктор Хуан Беламонте из Американского научно-исследовательского института Салка в Ла-Хойе утверждает, что, уничтожая вирус, ученые могут в будущем исключить инфицирование здоровых клеток, так как это делают вакцины с уже известными заболеваниями. Исследователи заявляют, что система отлично справляется как со свежими вирусами, недавно проникнувшими в ДНК, так и с вирусами, которые давно находятся там в состоянии сна. Запущен сайт, посвященный русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому, сообщают российские информагентства. Презентация проекта «Федор Михайлович Достоевский. Антология жизни и творчества» состоялась в Москве в Доме журналиста. Этот сайт является зарегистрированным средством массовой информации, он разделен по рубрикам «Новости», каталогах тематических сетевых ресурсов, справочные материалы, библиотека текстов произведения Достоевского и воспроизведения в формате PDF всех прижизненных изданий писателя. Создатель сайта Сергей Рублев рассказал, что проект реализуется на добровольных началах и является волонтерским. По его словам, идея создания сайта возникла в связи с тем, что в интернете много вырванных из контекста и фальшивых цитат Достоевского. По мнению автора проекта, его деятельность особенно важна в рамках проведения года литературы в России. У здания Дворца спорта в Волгограде появился транспарант, который символизирует наступление 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он призван напомнить горожанам и гостям, посещающим спортивные мероприятия в этом учреждении, о приближении даты, которая стала символом победы над фашизмом во всем мире. Свидетелями этого напоминания, например, стали накануне болельщики баскетбольного клуба «Красный Октябрь», которые пришли на матч поддержать волгоградскую команду. Однако тем, кто готовил растяжку, кажется, не под силу хранить память об орфографических и пунктуационных правилах русского языка. Растяжка на памятной стеле павшим воинам гласит, я цитирую дословно, «спортсменам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны». Это так написано. Как стало известно информагентствам, транспарант изготавливали сотрудники Дворца спорта, при этом в мэрии Волгограда уточнили, что окажут содействие в его замене. Напомним, в 2013 году в преддверии проведения байк-шоу в годовщину Дня памяти на рекламных конструкциях в Волгограде появилась надпись с приглашением на мероприятие в Тракторозаводской район, позже на площади павших борцов появилось панно со следующей фразой, которая также вызвала массу вопросов у горожан и гостей города. 72 года в Сталинградской битве. Радиомосты к 70-летию Великой Победы проведут белорусское радио и радиокомпании стран СНГ. Об этом сообщили на Первом национальном канале белорусского радио. Радиовстречи боевых друзей запланированы на апрель-май нынешнего года. В радиоэфире стран Содружества также выйдут тематические передачи. Сейчас идет подготовка радиопрограмм о деятельности ветеранских организаций, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского союза офицеров, а также совместных мероприятиях с участием представителей общественных организаций Беларуси и стран СНГ. Информационно-аналитическая программа «Беларусь-Россия» при поддержке телерадиовещательной организации Союзного государства и публицистическая передача «Белорусский путь». Познавательные программы на историко-героическую тематику, адресованные в том числе и молодежи, будут подготовлены совместно с Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны и музеем современной белорусской государственности. Специальный документальный публицистический радиопроект эпизода Великой войны 70-летие победы над фашизмом посвящается, выходит в эфир уже сейчас. Сегодня в пятом павильоне на Ленэкспо открылась уникальная военно-историческая панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, полномочный представитель президента России Владимир Булавин. В числе почетных гостей был участник штурма Рейхстага Николай Беляев. Георгий Полтавченко поблагодарил ветеранов за ратный труд. «Не было бы вашей победы, не было бы России», — подчеркнул он. Особые слова благодарности губернатор выразил создателям панорамы, поисковикам и волонтерам, а также их руководителю Дмитрию Поштаренко. «Вы вложили в этот проект сердце и душу, вы проявили себя настоящими патриотами», — сказал Георгий Полтавченко. Трехмерная интерактивная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» рассказывает о героическом пути советских солдат, дошедших до Берлина, дает возможность прикоснуться к оригинальным вещам военного времени, узнать о малоизвестных фактах. Она рассказывает о подвиге наших разведчиков под командованием Семена Сорокина, водрузивших на Рейхстаге Красное Знамя. Творческий подход создателей панорамы и современные технологии дают возможность посетителям выставки почувствовать себя участниками штурма Рейхстага. Познакомиться с панорамой можно будет до 25 мая текущего года. В сравнении с 9-й неделей число заболевших в целом по Калининградской области уменьшилось на 6,6%, а в Калининграде на 12%. Это статистика по заболеваемости ОРВИ. В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают наиболее существенное снижение заболеваемости среди взрослых и детей 7-14 лет. Вместе с тем, заболеваемость остается выше недельного эпидемического порога на 44,4% в целом по области. Наибольшее превышение пороговых значений по показателю заболеваемости среди взрослого населения. Всего медучреждения с клиникой респираторно-вирусных инфекций гриппа обратился 9151 человек, из них 4655 детей до инфекции до 14 лет. Они помещены в стационары, 101 заболевший, в том числе 78 из них детей. Для ограничения распространения инфекции, предупреждения групповой заболеваемости по состоянию на сегодняшний день временно приостановлены занятия в одном классе школы номер 33 в Калининграде и 4 классах образовательных учреждений Черняховского района Калининградской области. Грецию в 2014 году посетили, согласно статистике, 23 миллиона туристов, включая примерно 2 миллиона пассажиров круизных судов. По данным специалистов, в 2014 году поток туристов вырос на 23%, прямые поступления от туризма составили 13,5 миллиардов евро. Нынешний год вновь станет рекордным для греческого туризма. Грецию посетят, как ожидается, 25 миллионов туристов, сообщили в некоммерческой организации Marketing Greece, занимающейся продвижением туризма. Ожидается, что Грецию в 2015 году посетят 25 миллионов туристов, которые дадут греческой экономике 14 миллиардов евро, сообщили в компании. Отметьте, что эти данные приводились на одной из крупнейших мировых туристических выставок ITB, которая проходит сейчас в Берлине. До конца месяца в России изготовят реактивный ранец для космонавтов. НПП «Звезда» в марте изготовит демонстрационный образец реактивного ранца для космонавтов, сообщил гендиректор предприятия Сергей Поздняков. В настоящее время мы завершаем работу по изготовлению демонстратора и планируем, что в марте он будет готов, что позволит провести его испытания на специальном стенде, сказал Поздняков. Он пояснил, что после испытания демонстратора планируется презентовать его представителям Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, РКК «Энергия» и других заинтересованных организаций. Дальнейший шаг – изготовление опытных образцов, уточнил Поздняков. По его словам, для этого потребуется уже другой уровень финансирования. Инициативные опытно-конструкторские работы над ранцем стартовали в прошлом году. Сейчас безопасное передвижение космонавтов по внешней поверхности МКС обеспечивает 2 страховочных фала с карабинами и специальные поручни, а также используется установка спасения космонавта, разработанная на том же самом НПП «Звезда». Мне остается лишь добавить, что ранее подобные разработки и изыскания проводились не только нашими специалистами, но и специалистами НАСА. Однако позднее все эти образцы благополучно, в кавычках, были отправлены по музеям ввиду признания их небезопасности. Ну что же, это было заключительное сообщение выпуска. Я искренне желаю вам всего самого лучшего, спокойной ночи и удачного дня.